скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали, на стенах оледенелых блещут хрустали, от ресниц нависнул в очи серебристый пух, тишина холодной ночи занимает дух. Ветер спит, и все немеет, только бы уснуть. Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть. 1858 год.